Глава 55. Обогнув укрепление, я вывернул руль в направлении, как в дверь что-то ощутимо ударило. Первое мгновение мысли, что это в меня стреляют, не было. Я с ленцой повернул голову и посмотрел влево. В нескольких метрах от машины стоял инквизитор в полном обмундировании, вскинул свой странный автомат и методично расстреливал машину. Моя нога сработала раньше, чем я успел чего-нибудь сообразить, и вдавила педаль газа в пол. Тигр на секунду захлебанулся, потом прыгнул вперед, и я тут же осадил его, нажав на тормоз. С жутким скрипом машина встала, припечатав меня грудью в руль, и двигатель заглох. Морщась от боли, я переполз на пассажирское сиденье, походя сообразив, что инквизитор больше не стреляет. Опытный гад. Мне с таким воевать и нечего и думать. Надо сваливать куда-нибудь дальше. И че дурак на тормоз нажимал? Соображалка начала работать по-военному. Вернувшись на водительское кресло, я немного приоткрыл специальный лючок в дверном стекле, просунул в щель дула автомата и нажал на спуск. Автомат заплясал в руках. Кабина моментально наполнилась запахом пороховой гари. Меня оглушило, и не будь стекло бронированным, его точно бы расколошматило на миллион осколков. Стрелять я прекратил быстро. Отбросил калаш на соседнее сиденье и повернул ключ зажигания, как и в прошлый раз. Машина завелась быстро, рычаг коробки на заднюю, давлю газ. Тигр срывается с места. По зеркалам никого не видно. Ага, значит, залег где-то родимый. Стоило мне додумать последнюю мысль, как в задний бампер что-то ощутимо въехало. Черт, неужели не рассчитал и в бетон? Опять смотрю в зеркало, да нет. До блоков еще метра три, наверное. Тогда на что? Давлю педаль тормоза, к горлу подкатывает комок. Блин, да я человека сбил. Воображение услужливо подсовывает картину изувеченного трупа. Негнущимися пальцами беру автомат. Во всем теле неимоверная слабость. Еще раз сверяюсь с зеркалами. Чисто. Так, спокойно. Даже если сбил, то чужого. Нервишки-то успокаивать надо. Сижу на месте, потею. Спина вся липкая и, самое главное, холодная. Уже за ручку взялся, хочу выйти, и не могу. Двигатель мерно урчит. Уютная кабина, кажется. 2 минуты в ней, а уже как своя, родная. Да не пошло бы все. Да какая разница, сбил, не сбил. Этот деятель по мне сейчас боевыми стрелял. Хрен с ним. Бросаю калаш на место и жму на газ. Первый приступ ворота выдержали. А ведь в кино такие преграды влетают только в путь. Либо разгона мало, несмотря на то, что техника тяжелая, либо я такой водила. Скорее всего, второе. Поэтому развернуться надо и с круга попробовать их высадить. Либо до других доехать. Опять назад? Да что же это такое? Надоел мне этот большой дом. Не отпускает никак. Выворачиваю руль вправо, так что машина становится носом параллельно зданию гипера. И тихо дурею. Там, где, по моим прикидкам, должен лежать сбитый мной воин, лежит какая-то гнутая бочка, и вокруг нее черной гадостью растекается. Ого, так этот гад меня наколоть захотел. Это хорошо, что я не вышел. А вышел бы, тогда что? Додумать эту мысль мне не дали. Машина чуть заметно присела на рессорах, по крыше застучали тяжелые ботинки. И сначала на капот, а потом и на землю, ловко как кот, спрыгнул боец в футуристических доспехах. Мгновением позже инквизитор грациозно развернулся, направляя на меня ствол автомата, но на этот раз я не струхнул. Не успел воин взять меня на прицел, кенгурятник тигра припечатал его прямо в грудь и, несмотря на краткий разгон, запустил в довольно продолжительный полет. Дожидаться развития событий я не стал. Тело инквизитора еще скользило по асфальту, когда я, обогнув его, поехал дальше. План мой, в сущности, был прост — ехать к другим воротам, через которые мы сегодня на охоту ходили, и рвать отсюда когти нафиг. Но сразу уехать не получилось. Стоило мне повернуть за угол гипера, тут была открытая мусорка и ряд различных построек, таких как туалеты, мелкие продовольственные склады и общественные бани. Ну, разумеется, последние банями величали, разве что по привычке, потому что у этих заведений ничего общего с нормальными банями просто быть не могло. Там даже жар никто не создавал. Так, помывочные для обоих полов. Все это нагромождение к быстрой езде не располагало. Поэтому мне пришлось малым ходом едва ли не втирать машину между хилыми строениями. Втерлась, когда я уже и не ожидал этого. Не без малых разрушений местного хозяйства, но все же втерлась. А дальше я уже устал удивляться, хотя здесь это было бы и к месту. В ряд вдоль забора периметра стояли большие клетки, ну, с десяток штук примерно. А в одной из клеток сидели люди. Грязные оборванцы, но одетые во вполне узнаваемые комбезы сталкеров четвертого города. И самое главное, что эти люди сидели, а не лежали в беспробудном забытии. «Ребята!» Я лихо затормозил у самой клетки, выскочил из машины. «Народ, блин, я вас нашел!» Один из пленников в упор посмотрел на меня. В почти бородатом, осунувшемся лице я с трудом узнал тяпу. Взгляд его из хмурого вдруг обратился в радостный. «Индикатор!» — просипел он, улыбаясь. «Ну ты, чертяка, даешь! Да только не ори, а то этих сюда наведешь!» «Этих?» Я махнул головой в сторону большого дома. «Этих сейчас пушкой не разбудишь, а другие один хрен знают, что я здесь». «Другие?» — удивился один из сталкеров, тоже подошедший к решетке. «Да, долго рассказывать. Ладно, пацаны, я сейчас. Нам вместе еще домой ехать». С этими словами я вернулся к машине, достал АК, мысленно обматерив себя последними словами, что не взял его сразу, и побежал обратно. «Так, парни, в сторону!» Прицелившись в довольно внушительный навесной замок, соединявший кольца толстой цепочки, я дал очередь, хоть бы хны. Проклятая железяка отскочила в сторону, но осталась висеть на месте, хоть и сохранила в себе серьезную вмятину от пули. «Дай сюда, военный!» — иронично усмехнулся незнакомый сталкер, который интересовался другими. Я смущенно просунул калаш между прутьями. Мужик принял его, вывернул замок, придавив его цепью так, чтобы он не болтался, поставил автомат на стрельбу одиночными и... «Посторонись!» — грянул хлесткий выстрел. Часть замка упала на землю, вторую вывернула так, что перекладина отскочила. Тяпа, стоявший рядом, оперативно смотал цепь, и мы в полном составе, в буквальном смысле слова, залетели в машину. — Возмущенный голос одного из сталкеров заставил меня повернуться назад. «А этого пассажира мы с собой повезем или здесь выкинем?» Молодой парень с подбитым глазом оперативно стягивал подсумок с незнакомого военного, видать, пулеметчика, которого я с собой по недосмотру прокатил. Жертва мародерства, как и все его сослуживцы, мирно спал. «Здесь оставим», — решительно заявил я. «А нам он в машине без надобности». «А как языка?» — удивился стрелок по замку. «Не надо нам языка», — продолжил я выбранную линию. «А больше нашего он и не расскажет. Оттаскать его за собой удовольствие маленькое, мало ли, не доедем». «Ну, так чего решили-то?» Молодой положил подсумок на колени, мельком пробежал по карманам, выудил какие-то документы, видать, удостоверение личности, и разочарованно выдохнул. «Пустой, больше брать нечего». «Сказано, высаживаем, значит, высаживаем», — фыркнул Артем, занявший место штурмана. «Да хватит тележить, ехать надо». «Ну, блин!» Стрелок с кряхтением вылез из машины и при помощи товарищей выволок солдата на асфальт. «Спи, друг!» Молодой картин отсалютовал телу и прытко оказался на своем месте. «Блин, я только что-то не пойму. Подсумок у бойца был, а автомат-то тю-тю. Может, поедем уже, а?» Тя подтолкнул меня в бок и челюстью указал куда-то в сторону. Я перегнулся через сталкера, поглядел в указанном направлении. Ну и елки-палки, надо же, незадача какая. Со стороны большого дома, почесываясь и зевая со сна, шел какой-то гражданский мужичок. Худощавый, небритый, видать, в туалет приспичило, да и время уже к подъему ближе. —